во времени прошлом, давно прошедшем. И путешествие со Львом Толстым по крымским дорогам, отделенное от нынешнего дня расстоянием ровно в 35 лет, как раз и являлось одной из тех его свобод, которые у него оставались и которые, как ни странно, все больше и больше оставляли почти главное содержание того состояния, которое люди называют жизнью. Итак, вот здесь когда-то они бродили вместе, когда Толстой перебрался из Ясной Поляны в Гаспру. Тогда, осенью 1901 года, Лев Николаевич после перенесенных за лето в Ясной Поляне всяческих заболеваний переехал на южный берег Крыма в Гаспру имение графини Паниной. Она предоставила в его распоряжение огромный двухэтажный дом, прекрасно расположенный высоко над морем, с парком, открытым широкими верандами к самому берегу. В первые дни по приезде Толстой находился в постели, у него была повышенная температура. Как нехорошо он был известен по своим портретам, лицо его поражало, особенно глаза острые, пронзительные. Глубоко посаженные, смотревшие из-под больших лобных дуг, они как-то сразу охватывали всего человека и именно пронизывали его. Они были суровые и немножко насмешливые, и все лицо с косматыми бровями и глубокими морщинами, избороздившими большой лоб, было строгое и суровое. Весь он с широкими, сутуловатыми плечами, с большими длинными руками казался очень крупным, массивным, крупнее, чем он был в действительности. Но больше всего поражало всякого, как точно подметил доктор и писатель Сергей Яковлевич Елпатьевский, живший в ту пору в Ялте и потому присматривавший за великим больным, глубоко народный крестьянский облик Толстого и сутуловатые плечи, и большие руки, словно всю жизнь тяжко работавшие, и мужицкая седая борода, не по-графски обряженная, типичный облик крупного и костистого старика, великорусского крестьянина, властного и сурового. Наверное, не было на земле человека более достойного имени гения, более сложного и противоречивого, и все же во всем прекрасного, да-да, во всем. И всегда при виде его, даже при одной мысли, что вот он, гений, живет рядом с нами, Горькому хотелось кричать всем и каждому: «Смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Человек человечества!» Горький вспомнил, как они сфотографировались вместе. Живой классик, современник Тургенева, Некрасова, Островского — и он, начинающий писатель. Да, вот он, Святогор неугомон, хотел тягу земную превозмочь, со смертью сразиться. А я что-то вышел на карточке жидковат. Впрочем, тогда мне было всего 32, а ему 72. Не дотянуть мне до толстовских не только 82, но и этих на карточке 72. Не дотяну. 5 лет еще нет. Отшвырнул носком сандалии круглый окатыш, на котором едва не подвернулся. Глаза углядели рядом с клумбой темно-бурую крендельком собачью кучку. Не то расстроило, что не убрали с утра, проглядели, а что спускают псов на ночь. Охрана! Черти что придумали они, люди Ягоды. Ну хотя бы у меня спросили, хочу я того или нет. Как же, куда хватил с ним советоваться, если поначалу ощущал себя не человеком, а учреждением, да произносил это с неким даже любованием собой. Вон за десяток, за сотню чиновников тружусь, работник. То ныне кто я? Объект охраны, вещь. Как какой-нибудь пагаус, склад или чего уж там заключенный на санаторном режиме. Вот бы ему такое, Льву! А то ведь бежал из Ясной Поляны от чего? От Софьи Андреевны, от разговоров, споров, раздоров и с близкими, и, конечно, с самим собой. И никто его не стерег, не встал на дороге той темной осенней ночью. А кто мог? Конюк с просонья? Тут же, считай, в темное время под каждым кустом штык. Да эти вот собаки! Нет, бежать отсюда, бежать, укрыться хотя бы, как и он, Толстой, от себя, от того, что раздирает душу, знать и вспомнил сегодня его,